Плюс ко всему губы пациента сильно облезли, высохли. Он явно старался их чем-то обрабатывать, но от моего анализа всех симптомов не скроешь. И это явление называется хиэлитом, или ангулярным стоматитом. Кажется, я уже догадываюсь, что происходит с генеральным директором. Но лучше перестраховаться и узнать остальные детали. А теперь наводящие вопросы, Ямамото-сан, перешел к активному опросу я. Как обстоят дела с аппетитом? Он снизился, ответил мужчина. А как вы догадались? Скоро поймете, улыбнулся я. И последний вопрос. Покалывание, жжение в руках или ногах не беспокоит? Ямамото Ватару щелкнул пальцами рук и удовлетворенно кивнул. В точку, Кацураги-сан, еще как беспокоит. Только я не думал, что это как-то связано с остальной картиной заболевания, произнес он, напрямую связано. А теперь позвольте, я вас послушаю, сказал я. После смогу точно вам сказать, какой диагноз и опишу тактику лечения. Ямамото Ватару снял рубашку и на этот раз я не стал спешить с использованием анализа и по-настоящему послушал его сердце с помощью фонендоскопа. Ага, а вот и то, что я рассчитывал услышать. Похоже, Ямамото Ватару уже давно страдает от этого недуга. В сердце слышится так называемый шум волчка. Его сложно с чем-то спутать. Видимо, там нарушились обменные процессы. Вот только проблема на самом деле вовсе не в сердце. Только после аускультации сердца я включил анализ, пробежался взглядом по всем органам генерального директора и обнаружил еще несколько небольших отклонений, а именно, атрофический гастрит, состояние, при котором слизистая желудка из-за пониженного кровоснабжения начинает редуцироваться, ее функция изменяется. И как же Ямамото Ватару удивится, когда узнает, что весь беспокоящий его симптомокомплекс возник именно из-за этого банального гастрита, который сам по себе его особо не тревожит. Последнее, что я сделал, осмотрел его кровь с помощью клеточного анализа. Вот оно, заключительный и самый главный симптом. Эритроциты, красные клетки крови, которые транспортируют гемоглобин, резко увеличены в размерах. Похоже, в костном мозге что-то не так, не успевают самые главные компоненты крови дозревать. Из-за этого и уровень гемоглобина падает. А причина этого явления очевидна. Мне все ясно, Ямамото-сан, можете одеваться, произнес я. Сейчас я вам все объясню, что вы там услышали. Напрягся он. Я заметил, как вы изменились в лице, когда начали выслушивать мое сердце. Только не говорите, что я в 30 лет уже подхватил какую-нибудь ишемическую болезнь или приобретенный порок. Даже у моего отца таких болезней пока что нет, а ему уже далеко за 70. Расслабьтесь, на самом деле все не так страшно, успокоил его я. Все эти ужасные симптомы, которые вы описываете, являются следствием 12-дефицитной анемии, которую вы терпите, судя по всему, очень давно. Странно, я ведь сдавал анализы крови и там никаких проблем не выявляли. Нахмурился он. Тут два варианта. Либо в тот момент заболевание находилось в латентной стадии и еще не успело манифестировать, либо реактивы были плохими. Такое, к сожалению, бывает. Порой даже современные анализаторы дают сбой. То есть, из-за какого-то витамина возникли все эти симптомы, вскинул брови он. Разумеется, это очень важный витамин. В первую очередь он влияет на кровь и нервную систему, но может вызывать и другие расстройства. Самое главное, что он натворил фактом своего падения, это изменение активности костного мозга. В вашей крови циркулируют незрелые клетки, которые плохо транспортируют кислород. Отсюда большая часть ваших жалоб. Одышка, сердцебиение. Я вам больше скажу, бывают даже случаи, когда из-за анемии развивается инфаркт миокарда. При этом у пациента абсолютно здоровые сосуды. Нет никаких тромбов или атеросклеротических бляшек, но сердцу банально не хватает кислорода. Надеюсь, у меня такого пока что нет, уточнил Ямамото Ватару. Нет и не будет, помотал головой я. Мы начнем лечение уже сегодня. Гарантирую, что вы почувствуете улучшение в течение ближайших 2 недель. Скажите, Кацураги-сан, но ведь по логике, куда-то этот витамин должен деваться, верно? Поинтересовался он. Я ведь питаюсь нормально. Фрукты, овощи, мясо. У меня есть собственный диетолог. С питанием никаких проблем нет, уверяю вас. Не может ли причиной моего состояния быть какой-нибудь, хотите сказать, лейкоз? Догадался я. Нет, расслабьтесь. Проблема вообще не в костном мозге изначально. Костный мозг работает плохо, потому что ему не хватает витамина. А витамин не поступает в кровь из-за того, что у вас атрофический гастрит. Это одна из самых частых причин развития такого рода анемии. ПФФ, шумно выдохнул Ямамото в Атару. А как про гастрит поняли? Хороший вопрос, учитывая, что результаты в ГДС я не видел. Поверьте на слово, Ямамото-сан, я видел это много раз. Отсутствие аппетита и состояние вашей ротовой полости говорит о том, что в желудке именно это заболевание, которое и послужило причиной всего остального. Все дело в том, что в париетальных клетках желудка образуется вещество, которое называется внутренним фактором Касла. Его задачей является связываться с поступающим витамином в 12 и переводить его в форму, которую может усвоить наш организм. А при атрофическом гастрите железы, которые занимаются выработкой фактора, страдают и теряют такую функцию. Вот уж не думал, что все на самом деле так сложно, усмехнулся Ямамото Ватару. Получается, нам нужно в первую очередь лечить желудок? Не совсем. В первую очередь я назначу вам курс препаратов, содержащих витамины группы В, только желательно принимать их в виде внутримышечных инъекций. Таблетки с вашим желудком никакого результата не дадут, а параллельно с этим будем лечить атрофический гастрит. Полностью исключить кофе и другие напитки, которые содержат кофеин. Минимализировать алкоголь, а еще лучше, совсем его убрать. Острую и слишком горячую пищу тоже исключить. Нам нужно дать желудку время на восстановление. Поэтому все, что его раздражает, должно быть вычеркнуто из вашего рациона. И все, после этого я восстановлюсь, обрадовался генеральный директор. Да, но лучше перестраховаться и пропить курс препаратов, которые будут защищать желудок от дальнейших повреждений. Ингибиторы протонной помпы снизят кислотность, прокинетики ускорят прохождение пищи и не дадут желчи забрасываться в желудок из 12-перстной кишки. Все рецепты я вам выпишу. Ах да, и еще кое-что, вспомнил я. Я дам вам направление на анализы. Нужно проверить, нет ли у вас в желудке бактерий Helicobacter pylori. Именно они чаще всего вызывают такие формы гастрита, а в дальнейшем – язвы. Этими бактериями заражен чуть ли не каждый четвертый человек на планете. Если анализ придет положительный, пропьете курс антибиотиков и надолго избавитесь от этой проблемы. Я подробно расписал курс лечения для генерального директора и выдал ему все необходимые рецепты и направления. До меня только сейчас дошло, что заведующий, оказывается, работает без медсестры. А это дополнительная и очень весомая нагрузка. Я впечатлен, Кацураги-сан, произнес он. Не хочу оскорбить остальных врачей, но я впервые получил настолько качественную медицинскую помощь. Видимо, не зря я решил вложить дополнительные суммы в развитие нашей клиники. Спасибо вам. Ямамото Ватару поклонился мне, а я поднялся и сделал то же самое, поскольку того требовал этикет. По идее, в этом кабинете главным являюсь я, но лучше не пренебрегать вежливостью по отношению к главе корпорации. Как только Ямамото ушел, я приступил к исполнению других обязанностей Ватанабе Кайто. Сначала покончил с накопившимися жалобами. Из них лишь одна оказалась по-настоящему серьезной. По словам пациента, одна из сотрудниц регистратуры нагрубила ему и отказалась давать талон к врачу. Я передал эту информацию заведующей регистратурой, Сакамото Фумико. У нее была возможность поговорить со всеми своими сотрудниками, а заодно проверить записи видеонаблюдения. В регистратуре специально вешают камеры, чтобы следить за тем, как средний медицинский персонал общается с пациентами. На регистратуру вообще часто пишут жалобы. Так было в России, и точно такую же картину я изредка наблюдаю в Японии. Остаток дня я работал над отчетами, которые не доделал Ватанабе, а также консультировал других терапевтов, помогая им разобраться со сложными пациентами. Один кондокагари прибегал ко мне раз 10. Видимо, решил вспомнить старые добрые времена, когда я выступал в качестве его наставника. Ватанабе не стал дожидаться 5 вечера и вернулся в свой кабинет ровно в 4 часа. Что ж, Кацураги-сан, тут до меня уже слухи дошли, что вы успели несколько проблем урегулировать, произнес он. Что-то еще успели сделать или только другим терапевтам помогали? Я показал на стопке бумаг, который лежал на столе. С жалобами разобрался, коротко ответил я. Отчеты по препаратам и эффективности работы отделения доделаны. Ах да, и вот еще, я протянул заведующему распечатку осмотра Ямамото Ватару. Ватанабе удивленно взглянул сначала на лист бумаги, затем на меня, затем еще раз на текст осмотра, и снова на меня. Его глаза забегали так, будто он не верил в то, что я оказал помощь этому пациенту. К вам что? Приходил сам генеральный директор, прошептал он. «Да, а разве вы не знали об этом заранее?» – уточнил я. «Он ведь даже был записан. Судя по всему, его записали уже после того, как мы с вами поменялись местами», – задумался Ватанабе. «И что в итоге? Как все прошло? Кацураги-сан, вы ведь понимаете, что это была экстраординарная ситуация. Нужно было позвать меня. Тогда бы я проиграл спор», – улыбнулся я. «Не беспокойтесь, Ямамото-сан был проконсультирован, как надо. Можете прочитать протокол, там все подробно описано». «Он ушел довольным», – уточнил Ватанабе. «Да, узнаете в следующий раз, когда он вернется к вам с результатами анализа на хеликобактер». Ватанабе поджал губы, видимо, пытаясь придумать, чем еще можно меня подцепить. Но на ум заведующему ничего не шло. «Ну что я могу сказать, Кацураги-сан? Похоже, опять ваша взяла». «Да», — хмыкнул он, — «особенно меня радует, что вы разобрали стопку с жалобами. Если честно, я отдался прокрастинации и изо всех сил игнорировал тот факт, что нужно разбираться с этим бредом». «Неплохо вы так ей отдались», — усмехнулся я. «Сегодня был последний день ответа на жалобы». «Серьезно?» — вскинул брови он. Я молча кивнул. «Что ж, вижу, вы прекрасно знаете, чего хотите. Не стану задавать лишних вопросов на тему того, зачем вам так срочно понадобился этот Дайго-рен? Но парень он толковый. Я понаблюдал за ним во время сегодняшнего приема. Чем-то напомнил мне вас, только гонору поменьше». «Ну, без гонора я, не я, согласен. Вот только, я вынужден попросить вас соблюсти еще одно условие», — произнес Ватанабе Кайта. «Я поменяюсь с вами. Заберу Хая Серехая себе, а вам отдам Дайго-рена. Но мне нужно, чтобы вы еще кое-что сделали. Ватанабе-сан, вы ведь понимаете, что это нечестно», — прямо сказал я. «У нас был уговор». «Да помню я», — отмахнулся он. «Это не условие, обычная просьба. Помогите с одним делом. Не думаю, что оно вас очень уж сильно напряжет». «Так в чем суть? Возьмите еще одного стажера», — заявил Ватанабе Кайта. «А еще один откуда взялся?» — удивился я. «Да Хибари Катэцу, будь он неладен, все мозги мне проел», — выругался заведующий. «Сказал, что Кучики Акими задает ему слишком много вопросов. Он, якобы, устает и не успевает консультировать своих пациентов. Хотя мы оба прекрасно знаем, что он просто полностью сконцентрирован на гомеопатии и не хочет больше ни на что отвлекаться». «То есть вы хотите, чтобы я взял и Дайго-рена, и Кучики Акими?» — уточнил я. «Верно». «Не вопрос», — согласился я. «Подтяну обоих». «Странно, что вы так быстро согласились», — прищурился Ватанабе Кайта. «Вы хотели заполучить Дайго-рена, потому что он набрал больше всего баллов, но Кучики Акими набрала, наоборот, меньше всех. Не совсем понимаю вашу мотивацию». «И не нужно», — улыбнулся я. «Я свою часть сделки выполнил. Теперь ваш черед». «Я всегда держу свое слово», — кивнул Ватанабе. «Сегодня же сообщу стажерам об их новых наставниках. Как только придете завтра на работу, вас в кабинете будут ждать два новичка. Надеюсь, вы справитесь с такой нагрузкой». Я покинул кабинет заведующего с чувством полного удовлетворения. Все-таки добился своего, отвоевал себе потенциального лекаря. Кучики, конечно, будет нам мешаться, но это уже меньшая из моих проблем. Я найду способ поговорить с Дайго один на один. Я взглянул на часы и понял, что время уже поджимает. Меня ждет Хиджиката Хару. Мы с ним договорились встретиться сегодня после приема в его клинике. На метро добраться уже точно не успею. Придется вызывать такси. Клиника генетических болезней Хиджикаты находилась не так уж далеко от моей будущей частной клиники, на окраине района Сибуя. Я добрался до места, отметился в регистратуре, и сотрудница сообщила, что Хиджиката Хару ждет меня на третьем этаже. Я скинул верхнюю одежду, надел халат и быстро поднялся к кабинету главного генетика. Однако столкнулся с ним уже в коридоре. Хиджиката активно спорил с кем-то из своих сотрудников. «Вызывайте реаниматолога», — командовал он. «Мы не можем этого допустить. Срочно возьмите все анализы пациента». «Хиджиката-сан», — спокойно сказал я и приветственно поклонился. «Сложно даже описать, какой спектр эмоций пронесся через мимические мышцы Хиджикаты. Кацураги-сан», — обрадовался он, — «вы чуть не опоздали. Ваша помощь мне сейчас пригодится, как никогда». «Что случилось?» — тут же перешел в рабочий режим я. «Пациент, которого вы должны были осмотреть, находится в критическом состоянии. Боюсь, мы его теряем, и не знаем, почему». Глава 11. Хиджиката Хару повел меня за собой к палате, где находился пациент, которого я должен был осмотреть. «В каком это смысле?» — спросил генетика я. Как так вышло, что вы сами не знаете, почему теряете пациента? Сегодня я его сам не осматривал, спешно сказал Хиджиката. Это мне передали мои подчиненные. Говорят, что мальчик перестал говорить и потерял сознание, кашлял кровью, а затем отключился. А это не вписывается в клиническую картину. Стоп, слишком много нюансов, о которых я не знал заранее. Теперь у меня к Хиджикате Хару даже больше вопросов, чем к моему будущему пациенту. Вы сказали мальчик, уточнил я, сколько ему лет? Гидзуна Танекита, ответил он. 8 лет. 8 лет, воскликнул я. Почему вы сразу не сказали, сколько лет нашему общему пациенту? Вы ведь прекрасно понимаете, что я не имею права лечить детей. В теории я могу это делать. Вернее, знаю, как лечить детей. Но с точки зрения законов и образования, которое у меня имеется, я могу заниматься только взрослыми людьми, которым уже исполнилось 18 лет. Между педиатрами и другими врачами имеется строгое разделение. За такое меня и осудить могут, если вдруг что-то пойдет не так. Да в теории при хорошем исходе меня имеют право осудить. Ребенка лечат только те врачи, которые специализируются на детских болезнях. Кацураги-сан, каюсь, умолчал об этом, признался Хиджиката Хару. Но ведь вы выступите в роли обычного консультанта. Просто скажите мне свое мнение, а я уже передам указания своим генетикам, у которых есть педиатрическое образование. Вы ничем не рискуете. Не факт, если те же генетики вдруг поймут, что допустили ошибку, они могут свалить это на меня. Да, в каком-то смысле это обычная паранойя. Ведь я работаю через главного врача этой клиники. Но учитывать такой риск все же стоит. Нельзя запороть свою профессиональную деятельность на такой глупости. Но и оставлять ребенка в беде я себе позволить не могу. Ситуация не такая уж и простая, какой может показаться не первый взгляд. Именно поэтому нужно сразу кое-что прояснить. Хиджиката-сан, я готов попробовать помочь мальчику, сказал я, но вы должны гарантировать, что мое имя не будет числиться в протоколах. Я здесь просто мимо проходящий человек. Любой мой совет будет на вашей совести, каким бы он ни оказался, хорошим или плохим. Даю слово, что так оно и будет. Только прошу вас, Кацураги-сан, помогите, попросил Хиджиката Хару. Мы уже несколько недель не можем понять, что происходит с ребенком. Хорошо, кивнул я. Тогда пойдемте скорее в палату. Я должен его осмотреть. Оказавшись в палате, я обнаружил, что изо рта мальчика, лежащего на кушетке, струится кровь. Сестринский персонал пытается ее остановить, но никто даже не пытается обнаружить причину кровотечения. Кашляет кровью, вот уж вряд ли. Такого мощного кровотечения из дыхательных путей просто быть не может. Похоже, здесь что-то более серьезное, но при этом куда более простое. «А где врачи?» – воскликнул я, осознав, что в палате кроме меня и Хиджикаты Хару больше нет ни одного специалиста. «Ушли к другим пациентам», – сказал Хиджиката. «У нас сегодня сущий кошмар. Многим больным резко стало хуже. Вот оно что. Видимо, дали медсестрам указание остановить кровь, но при этом сами не поняли, откуда она идет. Только до меня уже дошла причина этого кровотечения. Я активировал анализ, чтобы подтвердить свои догадки, и сразу же нашел повреждение в ротовой полости мальчика, причем довольно сильное. Язык отсечен почти наполовину, ребенок практически его откусил. А язык – это довольно сложный орган. Он почти целиком состоит из мышечной ткани, которая требует обильного притока крови. Но и на этом его функции не заканчиваются. Так как на языке находится огромное количество вкусовых рецепторов, он требует, чтобы мельчайшие сосуды питали слизистую и нервные окончания, которых на поверхности языка очень много. Другими словами, травма языка обычно сопровождается массивным кровотечением. Опять же, кашель кровью, да они спятили, что ли? Это не кровохарканье в привычном смысле этого слова. Кровь идет не из легких, а из самой ротовой полости. Я прекрасно понимаю, почему пациенты путают эти понятия. Мне часто приходилось встречаться с больными, которые кашляли, а затем сплевывали вместе с мокротой кровь. Думали, что у них туберкулез или рак легкого. Но в итоге оказывалось, что у этих людей обыкновенный хронический бронхит в сочетании с гингивитом, воспалительным процессом в деснах. То есть мокрота выходила из легких, а кровь присоединялась уже в ротовой полости. Тут, похоже, решили то же самое. Вот только для меня эта ситуация абсурдна. Врачи, разрываясь между экстренными пациентами, явно допустили ошибку по невнимательности. Давление у Гиздунота Некита упало. Скорее всего, это связано с потерей крови. Оно и понятно. По здоровым сонным артериям кровь поступает в голову, но большая ее часть выходит наружу из-за травмы языка. Поэтому головной мозг перестает питаться. Это в итоге и привело к потере сознания. Вот только я не могу понять, почему мальчик вообще нанес себе эту травму. Он ведь практически откусил себе язык. Обычно такое случается при ударах по челюсти, когда язык оказывается между верхним и нижним рядом зубов. Но в отделении клиники генетических болезней такое вряд ли могло произойти, если, конечно, у него нет психиатрических отклонений. Прежде чем задавать вопросы, я первым делом принялся восстанавливать целостность его языка. Оставил лишь небольшую царапину, чтобы объяснить Хиджикате Хару, откуда взялось кровотечение. Если залечу язык полностью, тогда главный врач и его генетики продолжат искать источник кровотечения там, где его нет. А уж царапину организм сам залечит. Язык обладает мощной способностью к регенерации. Но только в том случае, если пациент не перерубил язык почти наполовину. Кацураги-сан, что думаете? Нарушил мою концентрацию Хиджиката Хару. Смотрите, сказал я, указав на язык мальчика. Он его прикусил. Видимо, на короткое время открылось кровотечение, из-за которого парень и потерял сознание. И вправду, протянул Хиджиката, осматривая ротовую полость Гидзуната Некита. Черт, и как они умудрились это пропустить? Главный врач перевел взгляд на медсестер. А вы куда смотрели? Простите, Хиджиката-сан, принялись кланяться девушки. Мы делали все то, что нам сказала Рукава-сан. Голову оторву Рукави-сану, спокойно, но при этом не менее гневно, произнес Хиджиката Хару. Кацураги-сан, что дальше? Дальше-то я уже все сделал. Давление стабилизировал, кровоток усилил. Мальчик сейчас спит. Остается только разобраться, из-за чего меня сюда изначально вызвали. Вряд ли он поступил в клинику генетических болезней банально из-за постоянных прикусываний языка. А дальше мне нужно понять, зачем вы вызвали меня изначально, сказал я. Критическую ситуацию мы уже миновали. Остается только понять, что конкретно не так с этих ребенком. Понимаете, изначально я вообще не собирался брать его в свою клинику, начал объяснять Хиджиката Хару. Его болезнь показалась мне чем-то воистину фантастическим. Однако его родители сказали, что почти все по материнской линии мальчика страдали этим недугом. Его мать, дед, бабушка, дядя и тетя. Это однозначно намекает на то, что проблема именно в генетике. Но мне и всей мировой генетике в целом никогда не приходилось сталкиваться с такими жалобами. Любопытно, особенно, если учесть многочисленные травмы, которые я успел обнаружить с помощью анализа. Шрамы от порезов, ожогов, сросшиеся переломы костей, которые случились 2-3 года назад. Такое впечатление, что Гидзуната Некита пытали. Но я сомневаюсь, что в данном случае речь идет о домашнем насилии. В противном случае он бы сейчас был не в клинике генетических болезней. Так какие были жалобы, поинтересовался я. Мальчик без труда может подвергать себя боли, как и его мать, заявил Хиджиката Хару. Мать Некита наблюдали в нескольких психиатрических больницах, поскольку подозревали, что она пытается покончить с собой, или занимается этой модной в наше время ерундой, селф-хармом. Ох, никогда не понимал, почему люди это делают, хотя часто слышал объяснения психиатров на тему этого явления. Почему-то некоторые сами наносят себе увечья, однако у них нет цели свести счеты с жизнью. Такие люди просто делают надрезы на коже или практикуют другие способы причинения самому себе боли. Вопрос, зачем? Специалисты говорят, что это может быть связано с рядом психических нарушений. К примеру, человек таким образом наказывает себя, поскольку чувствует сильную вину, или же наоборот, доставляет себе удовольствие таким образом, поскольку организм в ответ на боль выбрасывает в кровь гормоны и нейромедиаторы, которые сглаживают дискомфорт и доставляют чувство удовольствия. Но подобным обычно занимаются подростки или молодые люди. Но маленький мальчик, нет, здесь причина явно в другом. И Хиджиката прав, упомянув, что у всех членов семьи по материнской линии была такая проблема. Здесь дело не в селф-харме. Тем более шрамы и свежие раны находятся в тех местах, где обычно такие люди себе урон не наносят. Более того, даже если предположить, что мальчика мучают его же родители, я с уверенностью могу сказать, что садисты бьют не в эти места. Его тело выглядит так, будто он получил все эти увечья случайно. Так каков же ответ на вопрос? А ответ очевиден. Гидзуна Танекита не чувствует боли, сказал я. Это мы уже поняли, Кацураги-сан, кивнул Хиджиката Хару. Его осматривал невролог. На неврологическую иглу мальчик никак не реагирует. Но, разумеется, дальше невролог зайти не мог. Мы не знаем, что происходит с парнем, когда он получает более тяжелые повреждения. Знаете, не согласился я. И прямое доказательство – его язык. Посмотрите сами. Мальчик его прикусил, ничего не почувствовал и потерял сознание из-за кровотечения. Вот и вся проблема. В его семье все страдают от генетически детерминированной анальгии. Анальгии? Нахмурился Хиджиката Хару. Вы уж простите за недоверие, Кацураги-сан, но... Вы что, сами придумали этот диагноз? Не понял. Я с трудом удержался, чтобы не произнести это вслух. Почему главный генетик Токио не знает о таком недуге? Уж об анальгии он точно должен знать. Если только... Ну конечно. Вот почему ему понадобилась моя помощь. Если бы Хиджиката Хару знал об этой болезни, ему бы не пришлось ко мне обращаться. Так какой же из этого следует вывод? Главный генетик просто не образован, глуп? Нет. Очевидно, в этом мире с этим заболеванием еще никто не сталкивался. Вот такой простой ответ. Анальгии тут просто нет. В этом мире ее не открыли. Зато я знаю, что в моем мире этот недуг обнаружили. И я даже помню, с каким геном связана эта проблема. Хиджиката-сан, вы проводили генетические исследования? Поинтересовался я. Спрашивайте еще, усмехнулся он, конечно, только пока что не смогли определить, какой ген отвечает за это заболевание, если это вообще правда. Я все больше убеждаюсь, что родители мальчика мне лгут. Мне кажется, что кто-то наносит ему ущерб, а они пытаются скрыть этот факт. Не хочу сказать, что это делает его семья. Возможно, его обижает кто-то из школы, но семье Гидзуната заплатили за молчание и в итоге. Они просто ищут способ оправдать происходящее с Некита-куном. Ошибаетесь, прямо сказал я. Как только появится возможность, проверьте его ген СЦН9А, и у его родственников проверьте. Все жалобы связаны именно с его мутацией. Сейчас вы можете мне не верить, но вскоре сами в этом убедитесь. СЦН9А, пробурчал себе под нос Хиджиката, записывая в свой блокнот название гена. А у вас откуда такая информация, Кацураги-сан? Я не стану отвечать на этот вопрос. Просто проверьте, и все. Помните, я обычный консультант. Никаких рекомендаций не даю, только советы. А уж следовать им или нет, это вам решать, объяснил я. Больные с анальгией обычно страдают от увечий, которые сами себе наносят. И такие пациенты – яркий пример того, что человек должен чувствовать боль. Ведь без боли он может погибнуть. Примеров уйма. Наиболее яркий – люди, которые жалуются на зубную боль. Я столько раз слышал от своих коллег-стоматологов, как пациенты просят полностью отключить болевую чувствительность в ротовой полости. И человеку, который никак не связан с медициной, это может показаться логичным. Правда, зачем вообще терпеть боль в зубах? Кариес ведь можно увидеть самостоятельно. А если его не видит пациент, то его запросто обнаружит стоматолог. Но здесь есть масса нюансов. Первый и самый главный – это то, что случилось с Гидзуна Танекита. Если убрать чувствительность в зубах у человека, он рано или поздно откусит себе язык, потому что не будет контролировать степень сжатия челюстей. Либо стиснет зубы так сильно, что сломает их друг об друга, такое тоже исключать нельзя. А уж если говорить о чем-то банальном, примеров тоже целое множество. Ожоги. Вот этим пациент точно будет страдать. Набрал себе горячую ванную, не смог определить, достаточно ли комфортная температура, и обварил кожу, или же случайно положил руку на горячую плиту. Когда в такой ситуации человек поймет, что с ним что-то не так, только когда почувствует запах горящей плоти. И сейчас речь идет только о взрослых людях. С детьми все гораздо сложнее. Они могут упасть, засунуть пальцы в розетку, облить себя кипятком, если родители плохо следят. А таких случаев куда больше, чем может показаться на первый взгляд. Далеко не все родители внимательно бдят за своими отпрысками. Лично был знаком с семьей, у которых маленькая дочка пролила на себя целую кастрюлю с кипящим борщом. Шрамы остались на всю жизнь. Вот только в моей истории ребенок закричал. Закричал, потому что почувствовал боль. А что, если он не почувствует? не закричит, разумеется, не сообщит родителям о боли. А как разовьются в такой ситуации дальнейшие события, даже представить сложно. Итак, Хиджиката-сан, решил подытожить я, проведите исследование гена, который я упомянул. Как только результат подтвердится, советую собрать врачебный консилиум. Единственное, что может улучшить состояние таких пациентов, это налоксон или налтриксон. Антагонисты опиадиных рецепторов, удивился Хиджиката-хару. Да, коротко ответил я. Именно так это и лечилось в моем мире. Лекарская магия тут бессильна. Если, конечно, рано или поздно я не найду способ излечивать генетические мутации. Понял вас, Кацураги-сан, кивнул он. Я подумаю над этим. А пока, пройдите в мой кабинет. Я расскажу вам, как мы поступим дальше. Мне пришлось оставить Гидзуна Танекита. Я действительно не могу ничего изменить с помощью своей магии. Я восстановил состояние мальчика, вылечил его язык. Но на этом, все. В гены я пока что забраться не могу. Как только мы с Хиджикатой оказались в его кабинете, он тут же произнес. Вы меня удивили, Кацураги-сан. Я не ожидал, что вы сходу назовете мне причину его недуга. И у меня нет повода не доверять вам. Вы себя зарекомендовали во многих сферах. Даже если выяснится, что в том гене нет никаких мутаций, вы свое обещание сдержали, проконсультировали. Теперь, мой черед, скажите, вы уже прошли все тесты по специальности организации здравоохранения? Да, тесты прошел. Остался блок задач, а затем экзамен, ответил я. Прошу вас, поторопитесь и завершите обучение до конца следующей недели, попросил он. Тогда я смогу организовать вам сертификат. Более того, я буду рад заключить договор о сотрудничестве с вашей частной клиникой. О, а вот это уже интересно. Правда, я пока что не имею понятия, о каком договоре идет речь. Все просто, ответил Хиджиката. Ваших пациентов в моей клинике будут принимать по большой скидке. Более того, эту мысль подкинул мне уже известный вам Шинагару Рюсей, врач-киберпротезист. Не буду говорить за него, но скорее всего, он и сам будет не против заключить с вами подобный договор. Буду рад, если нам удастся такое провернуть, улыбнулся я. Но пока не спешите с выводами. Для начала закончите обследование Гидзуна Танекита. За это время я открою клинику, а дальше, будет видно. Я рассчитываю, что мы с вами продолжим совместную работу в дальнейшем. Сами понимаете, генетических заболеваний куда больше, чем может показаться на первый взгляд. Мы с Хиджикатой еще немного побеседовали, после чего он был вынужден удалиться на планерку, чтобы решить вопрос лечения других пациентов. Я же вернулся домой и после короткой вечерней разминки лег спать. Нет лучшего снотворного, чем хорошая растяжка и стакан теплого молока прямо перед сном. На следующий день я пришел в клинику Ямамото Фарм, поднялся в свой кабинет и обнаружил, что Ватанабе Кайто сдержал свое слово. В моем кабинете уже сидели стажеры. Молодая девушка Кучики Акими и потенциальный лекарь Дайго Рен. Доброе утро, Кацураги-сан. Поприветствовала меня медсестра Сакамото Рин. У нас сегодня людно, как никогда. Привыкайте, Сакамото-сан, посоветовал я. Эти двое будут со мной довольно долго. Здравствуйте, коллеги. Кучики и Дайго тут же мне поклонились. Однако, не успел я снять свою куртку, как Дайго Рен тут же заявил. Кацураги-сан, а можно вас на пару слов, наедине? А вот это уже интересно. Отказать ему в этой просьбе я не могу. Вернее, не хочу. Раз он хочет поговорить со мной наедине, значит, на то есть причины. Конечно, кивнул я. Идите за мной, Дайго-сан. Я вывел Дайго Рена за пределы своего кабинета в то самое место, где всегда проводил тайные беседы. На третьем этаже, за рядом цветов. О чем вы хотели поговорить, Дайго-сан? Поинтересовался я. Думаю, мы оба уже догадались, почему я оказался под вашим началом, Кацураги-сан, заявил он. Я готов учиться, но мне нужна ваша помощь. Кацураги-сан, это сила, которой мы оба владеем. Мне кажется, она убивает моих пациентов. Глава 12. Дайго Рен напряженно провел ладонью по своей голове, которая еще пару недель назад была гладко выбрита. Сейчас же на ней появились колкие короткие волосы, почесывая которые, Рен издавал негромкий шуршащий звук. А он оказался не так уж и прост, как я думал. Я был практически уверен, что мой новый стажер понятия не имеет о том, какие способности у него имеются. Так мало того, что он о них знает, но как выяснилось, он еще и мои успел заметить. Но лишняя осторожность не помешает. С помощью нее я смогу и извлечь дополнительную информацию. «Дайго-сан, о каких вы способностях говорите?» Аккуратно спросил я. «Что вас заставило подумать, что у меня есть какая-то фантастическая сила?» «Кацураги-сан, можете считать меня сумасшедшим», — ответил он, «но я почувствовал наше сродство еще в тот момент, когда мы оказались в конференц-зале. Затем вы сразу же куда-то исчезли, а после этого Ватанабе-сан сказал, что я перехожу под ваше руководство. Вы же не думаете, что после всех этих событий я могу позволить себе думать, будто все это – простое совпадение. Похоже, доказывать ему обратное бесполезно, да и смысла в этом нет. Лучше поговорить на чистоту. Все верно, Дайго-сан, я почувствовал в вас присутствие жизненной энергии, кивнул я, и решил обучить вас на тот случай, если вы не владеете собственными особыми возможностями. Конечно, не владею, нахмурился он. Вы слышали, что я сказал? Моя магия вредит людям. Если честно, я боюсь, что одного человека она и вовсе убила. Простите, что вываливаю на вас эту информацию, просто, мне больше ни к кому с этим обратиться. Чтобы лекарская магия навредила, надо постараться. Судя по всему, в этом мире все же есть люди, обладающие врожденной способностью к управлению жизненной энергией, но у каждого она представлена особыми свойствами. Здесь все совершенно не так, к чему я привык в прошлой жизни. И каждый лекарь уникален. К примеру, Купер Уэйт умеет воздействовать на организм исключительно на клеточном уровне. Интересно, что из себя представляет магия Дайгорна? Давайте подробнее обсудим этот момент, произнес я. С чего вы взяли, что ваша магия вредит людям? Как это проявляется? Магия, удивился Дайго. Вы так это называете, Кацураги-сан? Неважно, как я это называю. Важно, что до сегодняшнего дня был уверен, что эта сила не может причинить вред, если ее владелец не желает нанести другому человеку увечья целенаправленно. Вы ведь не задавались такой целью, верно, Дайго-сан? Само собой, я этого никогда не делал, помотал головой он. Но мне кажется, что моя сила сама решает, кого лечить, а кому вредить. К примеру, месяц назад я осматривал пациента с жалобами на боли в сердце. Воспользовавшись особым зрением, я обнаружил, что у него тромбы перекрыли просвет коронарных артерий. Дело дошло почти до инфаркта. И, спросил я, хотите сказать, что сразу после этого ваша сила вызвала коронараспазм и все-таки довела пациента до инфаркта миокарда? Нет, в том-то и дело, что сердце я вылечил. Но у меня создалось впечатление, что взамен моя сила взяла у пациента что-то другое. Если кратко, через несколько дней у него отказали почки. К сожалению, он умер в реанимации от острой почечной недостаточности. Я боюсь, что это моя вина, тяжело вздохнул Дайго Рен. Поймите, Кацураги-сан, я рассказываю вам все это, потому что на самом деле хочу у вас учиться. Именно поэтому я ничего не скрываю. Это было бы бесчестно. Я пошел в медицину не для того, чтобы убивать людей. Я хочу помогать им, а эта сила меня пугает. Так, стоп, перебил его я. Я благодарен вам за честность, Дайго-сан. Полностью с вами согласен, вы все сделали правильно, рассказав мне об этом случае. Этот случай не единственный, ответил мой новый стажер. Постоянно после того, как я применяю свою силу, пациенту в итоге становится хуже через 2-3 недели. Надеюсь, вы сможете помочь исправить эту проблему, Кацураги-сан. Я тоже на это надеюсь, потому что о таком я слышу впервые в жизни. Что это за отсроченное повреждение? Странно, очень странно. Нужно понаблюдать, как Дайго Рен лечит людей. Разумеется, под моим контролем. А еще лучше, поговорить с ним после работы, чтобы узнать подробности о его возможностях. Давайте вернемся в кабинет. Кучики-сан и Сакамото-сан нас уже заждались, сказал я. Я проверю, как работает ваша магия на пациентах. А уже после приема предлагаю сходить куда-нибудь, выпить кофе и поговорить в более спокойной обстановке. Дайго Рен буквально расцвел, услышав мое предложение. До этого момента он выглядел поникшим, но осознав, что я всерьез решил заняться его обучением, он загорелся целью разобраться в своих способностях. Это хорошо читалось в его взгляде. Мы с Дайго вернулись в кабинет и приготовились начать прием. Однако перед этим я решил познакомиться с Кучики Акими. Девушка чувствовала себя, как не в своей тарелке. Мало того, что от нее отказался ее предыдущий наставник, так еще и я увел Дайго, а ее оставил одну в кабинете. Кучики-сан, обратился к ней я. С сегодняшнего дня я буду тщательно следить за тем, чтобы вы и Дайго-сан реализовывали себя в рамках нашей клиники. Я знаю, что у вас обоих уже есть опыт работы, но пока что вы для меня ноль. Сегодня во время приема я позволю вам принять нескольких пациентов, посмотрю, на что вы способны. Такой расклад вас устраивает? Конечно, Кацураги-сан, улыбнулась она. Клиника Ямамото Фарм гораздо престижнее, чем та, в которой я работала. Я и не рассчитываю, что меня сразу буду считать полноценным специалистом. Но я буду стараться изо всех сил, обещаю. Она сжала кулаки и насупила брови, будто пыталась этим показать мне свою решимость. Мы начали прием. Первые 5 пациентов особого внимания не требовали. Самые обычные ОРВИ и остеохондрозы, которые любой врач может вылечить. Я ждал более серьезного случая, чтобы протестировать своих стажеров, и я его дождался. В наш кабинет вошел молодой мужчина и присел напротив меня. Я сразу почувствовал, что с ним что-то не так. Дело в том, что я с помощью анализа всегда мог примерно ощутить, в каком сейчас состоянии находится заболевание, с которым ко мне собирается обратиться человек. Острое выдавало себя моментально. Анализ в таких случаях включался автоматически. Хроническое заставляло мое шестое чувство вибрировать. Но нужно учитывать, что хронические заболевания бывают в двух состояниях. В режиме обострения и в режиме ремиссии. И обострение хронического заболевания всегда ощущается, как неприятный зуд. Анализ не активируется, но намекает, что мне нужно обратить на человека внимание. Именно так себя повела моя сила, когда в кабинет вошел пациент, которого звали Хитсубиси Хараки. Кто из вас хочет себя проявить? Обратившись к своим стажерам, поинтересовался я. Дайго-сан, Кучики-сан, они одновременно подняли руки. А мне повезло, стажеры оказались очень инициативные. В таком случае, давайте пропустим даму вперед, Дайго-сан, предложил я. Вам я подберу другого пациента. Как скажете, Кацураги-сан, кивнул лекарь-новичок. Хитсубиси-сан, обратился к пациенту я, ваш лечащий врач, я. Однако я бы хотел, чтобы с вами поработал мой стажер, Кучики-сан. Я буду следить за вашим разговором. Если что-то пойдет не так, я тут же вмешаюсь. Хорошо, Кацураги-сан, только прошу вас, слушайте внимательно, сказал Хитсубиси Хараки. Я уже устал терпеть этот дискомфорт. Хотел бы, чтобы с ним сегодня было покончено. Мы докопаемся до истины, можете не переживать, ответил я. Кучики-сан, приступайте. Что вас беспокоит? Расскажите по порядку. Приступила к работе Кучики Акими. Слушайте внимательно, прошептал я Дайгарну. Если заметите ошибку, дайте мне знать. А еще лучше, скажите мне диагноз, если можете его поставить, не опрашивая пациента. Я сравню ваше особое зрение с тем, что вижу я. Дайго-рен молча кивнул и тут же приступил к осмотру. Я почувствовал жгучую волну лекарской магии. Вот только она была крайне слабой. Даже близко не такая же могущественная, как у Купера Уайта. Парень явно практически не умеет пользоваться своими силами. Но это не проблема. Я его еще обучу азам. Главное, чтобы он старался и показывал мне свое рвение. Анализ хорошо дается только тем людям, которые разбираются в анатомии и физиологии человека, в том числе и в патологических ветвях этих наук. Дело в том, что я уже несколько месяцев, пациент тут же замялся, хожу в туалет не так, как должен, по несколько раз в день. Чаще всего у меня случается понос, но, простите, я точно должен говорить об этом девушке. Хитсубиси-сан, перед вами не девушка, перед вами врач, поправил его я. У врача нет пола и возраста, никто вас не будет осмеивать, стесняться не нужно, говорите все, о чем вас спрашивают. Пока что нас интересуют только ваши жалобы. Кучики Акими с благодарностью кивнула мне. Видимо, ее задел тот факт, что пациент не захотел с ней делиться своими симптомами. Но это в Японии не редкость. Я уже давно заметил, что женщин в медицинской сфере сильно притесняют. Поражаюсь, как ситуация здесь отличается от того, что я видел в России. Там все было в точности да наоборот. В медицинских университетах и в клиниках мужчины встречались гораздо реже, чем женщины. «Да меня просто беспокоит мой кал», — заявил Хитсубиси. «Уж простите меня еще раз за подробности, но он часто бывает желтоватым и оставляет следы в унитазе, то есть его очень сложно смыть. Не уверен, что вы сможете ответить на мой вопрос, но, нет, смогу», — помотала головой Кучики Акими. «Это очень похоже на стеаторию. Боли в животе у вас не бывает? Еще как бывают, но он задумался. Что такое стеатория? Первый раз слышу это понятие. Стеатория – это выделение непереваренного жира вместе с каловыми массами. Обычно из-за этого кал приобретает такую окраску и становится очень липким. Нам с вами стоит проверить поджелудочную железу. Умница. Все верно говорит. И Дайго Рен уже успел прошептать мне правильный ответ. Парень тоже, не промах, нашел орган, который поражен у нашего пациента. Но и случай не такой уж и сложный. Пока что их хвалить рано. А я никогда не проверял поджелудочную железу, вскинул брови Хитсубиси. Даже не знаю, как это делается. Все просто, улыбнувшись, махнула рукой Кучики Акими. Я дам вам направление. Сдадите-ка программу, анализ кала. Так мы сможем узнать, какие вещества у вас не обрабатываются в кишечнике. Затем проверим амилазу крови и мочи. И, разумеется, выполним ультразвуковое исследование брюшной полости. Да, все ровно так, как надо. К-программа – очень хорошее исследование, но большинство пациентов не любит его сдавать. Дело в том, что в кале с помощью этого анализа можно обнаружить непереваренные волокна, жир, белки, клетчатку. И это даст понять, какой орган плохо справляется со своей задачей. Белки и углеводы переваривают ферменты поджелудочной железы, которые выделяются через проток в двенадцатиперстную кишку. А вот с жиром справляются сразу два органа. Поджелудочная выбрасывает в кишечник липазу, вещество, которое расщепляет жир. Но так уж вышло, что этот фермент работает только в том случае, если пищевой комок хорошо обрабатывается желчью. Кстати, еще одно распространенное заблуждение. Почему-то пациенты часто думают, что желчь – это исключительно плохая жидкость, но на деле без нее жить попросту невозможно. Именно желчь участвует в переработке поступающих в наш организм жиров наряду с липазой, а отсюда следует еще одно заблуждение. Якобы, все жирные продукты несут человеку вред, но вред несет только избыток. Избыток любых веществ, даже самых полезных. К примеру, если переесть витаминов, можно вызвать гипервитаминоз и подхватить не самые приятные заболевания. Если постоянно переедать углеводами, можно спровоцировать развитие сахарного диабета или банально потолстеть. Если есть много белка, можно навредить почкам. Другими словами, жир тоже важен, но в меру. Дело в том, что оболочки наших клеток состоят из жира. Да в целом это вещество вообще играет большую роль в организме. Если бы оно не приносило пользы, мы бы его не употребляли. А вот касаемо амилазы Кучики Акими хорошо придумала. Амилаза – это фермент поджелудочной железы. Если орган повреждается, этот фермент попадает не в кишечник, а в кровь, а затем выходит с мочой. Его увеличение является маркером панкреатитов. А маркер в медицинском сленге – это след, указывающий на причастность того или иного органа в развитии заболевания. «Вы со мной согласны, Кацураги-сан?» – спросил Дайго Рен. «У него хронический панкреатит?» «Да», – тихо ответил я. «Скорее всего, в стадии обострения. Только давайте пока что не будет спешить с выводами. Подождем еще немного». Кучики-сан не все узнала у больного. «Хитсубиси-сан, а что вы скажете насчет болей?» – спросила девушка. «В каких местах они появляются?» «Знаете, такое ощущение, будто меня окружает целый пояс», – сказал он. «Как бы боль появляется сначала слева, под ребрами, но потом распространяется на спину и делает круг. Не знаю, как точно это описать. Кучики-сан, решил поправить девушку я. Как думаете, какие еще стоит добавить анализы? Вы перечислили не все». Кучики Акими напряглась, подумала полминуты, но все же быстро выдала ответ. «Билирубин, общий и прямой», сказала она. «Их тоже нужно проверить». Я одобрительно кивнул. «Билирубин – это компонент желчи. Возможно, наш пациент страдает не только от воспаления поджелудочной железы, но и от холецистита, воспаления желчного пузыря. Они часто идут бок о бок, а все потому, что желчный проток и проток поджелудочной сливаются в один общий. Из-за этого воспалительный процесс часто перетекает из одного органа в другой». Кучики Акими выдала пациенту несколько направлений, после чего расписала предварительный план лечения. Ферменты, спазмолитики и ингибиторы протонной помпы. Все верно. Именно так панкреатит и лечится. Панкреатин замещается большую часть ферментов, которые поджелудочное железо не может выделить. Спазмолитики расширяют протоки и позволяют органам избавляться от застоя. А вот с ингибиторами протонной помпы все куда сложнее. Обычно эти препараты назначают людям при гастрите, чтобы снизить выделение соляной кислоты. Хотя, пожалуй, Проверю-ка я Дайгарна. Интересно, знает ли он, зачем это делается. Как только пациент ушел на обследование, назначенные кучики Акими, я произнес. Итак, уважаемые коллеги, у нас образовательная пауза. Кучики-сан, молчите. Дайга-сан, рассказывайте, зачем ваша коллега назначила ИП. Вы ведь понимаете, что они обычно назначаются при гастрите, ГРП и язвенной болезни, чтобы уменьшить количество соляной кислоты в желудке. Зачем этот препарат нужен при обострении хронического панкреатита? Очень хороший вопрос, Кацураги-сан, улыбнулся Дайга-рен. Думаете, что я скажу, будто Кучики-сан ошиблась? Я ошиблась, Акими театрально приложила руку к груди, будто хотела изобразить, что ей вот-вот станет плохо. Я не могла ошибиться. Эти препараты назначаются, чтобы... Тихо. Командным тоном перебил ее я. Вопрос не к вам, Кучики-сан. Я проверяю Дайгарна. Так каков ваш ответ, Дайга-сан? Ответ предельно прост, ответил Дайга-рен. Кучики-сан не ошиблась. Главная задача при панкреатите – дать возможность поджелудочной железе отдохнуть. А выделение соляной кислоты дает сигнал поджелудочной выделять больше ферментов. Так что снижение активности этих каналов в желудке должно привести к улучшению состояния. Да, я абсолютно с вами согласен, кивнул я. И опоясывающая боль говорит в пользу панкреатита или холецистопанкреатита. Но, кое в чем Кучики-сан все же ошиблась. У вас полминуты, чтобы дать мне ответ, где она допустила промашку. Кто из вас справится первым, тот сразу же станет первым стажером. Это условие заставило Кучики и Дайга начать забрасывать меня предположениями. Я еще даже не объяснил, что значит быть первым стажером. Я не расположила пациента к себе. Нет, я назначила ему слишком много лекарств еще до окончания обследования, твердила Кучики Акими. Кучики, сан не объяснила Хитсубиси-сан на диете, сказал Дайга-рен. Вот, это верный ответ, согласился я. Поздравляю, Дайга-сан. Теперь вы, первый стажер, эта вымышленная должность вам ничего не дает, но, надеюсь, вы ей порадуетесь. Конечно, без диеты ни один препарат не излечит панкреатит, не существует волшебной таблетки. Почти любые заболевания требуют соблюдения диеты и других способов поддержания здорового состояния организма. Простите меня, Кацураги-сан, резко поникла Акими, я не подумала, мне казалось, что, ох, я допустила большую ошибку. Хотите, я догоню его и... Успокойтесь, твердо сказал я. Он вернется с результатами УЗИ брюшной полости уже через час. Вот тогда и расскажите ему, что стоит ограничить количество жирной и белковой пищи, чтобы дать поджелудочной железе время на восстановление. Ошиблись? Да. Критично? Нет. У вас всегда есть возможность позвонить пациенту и сообщить о поправках в лечении. Номера есть в медицинской информационной системе. Помните об этом. Я едва успел закончить свой монолог и почувствовал, как мое восприятие вспыхнуло. Прямо за дверью стоит человек, которому требуется срочная помощь. Там не просто обострение. Кто-то нуждается в срочном лечении. Острое состояние. А вот и хороший шанс для моего нового стажера-лекаря. Судя по выражению лица Дайгарна, он тоже почувствовал эти колебания. Дайга-сан, там за дверью стоит пациент, сказал я. Теперь, ваш черед, его будете консультировать вы. Кацураги-сан, при всем уважении, я не могу, заявил он. Я прочел в его глазах, боюсь, я могу его убить. Отказ не принимается, вы обязаны его осмотреть. Под моим контролем, как и договаривались, настоял я, а затем перевел взгляд на Сакамото Рин. Сакамото-сан, позовите, пожалуйста, следующего больного. Рин открыла дверь и запустила в наш кабинет пожилого мужчину. Мы с Дайго одновременно вздрогнули. Наши анализы сообщили, что состояние пациента крайне тяжелое. Да, я решил доверить своему стажеру по-настоящему сложный клинический случай. Похоже, даже я бы не смог сходу разобраться с ним. Тем лучше. Посмотрим, как Дайго-рен лечит людей. Глава 13. Открыв дверь, Сакамото Рин вернулась на свое рабочее место. В наш кабинет вошел пожилой мужчина лет 80. Его сопровождал мужчина моложе, его точная копия. Видимо, это сын моего пациента. «Ой, Кацураги-сан, у вас здесь какое-то собрание?» – спросил он, обнаружив, что рядом со мной сидят еще два врача. «Вы простите, что мы вас прерываем, но я хочу, чтобы вы поскорее посмотрели моего отца. Ему очень плохо, мы уже не знаем, что делать. Все в порядке, присаживайтесь», – попросил я. Сидящие рядом со мной врачи – это стажеры. Один из них осмотрит вашего отца, а я проконтролирую, чтобы он все сделал правильно. Напомните только его фамилию, пожалуйста, Кушинари Джера, прохрипел старик. Я едва мог различить эти слова из-за одышки, которая беспокоила пациента. Казалось, что старик не разговаривал, а просто стонал от мучительного дискомфорта в груди. «Дайго-сан, карточку пациента я открыл», — сказал я, быстро обнаружив Кушинору в медицинской информационной системе. «Приступайте к осмотру, я буду следить». Дайго-рен вопросительно взглянул на меня, будто спрашивал разрешение, можно ли ему использовать магию. Я едва заметно кивнул. «Пусть покажет, на что способен. Если я пойму, что его магия действительно вредит людям, я смогу сразу же исправить ситуацию своими силами. Расскажите, Кушинору-сан, с чего начались ваши симптомы?» – спросил Дайго-рен. Старик лишь прохрипел в ответ. «Дайго-сан, Кацураги-сан», – вмешался его сын. «Позвольте мне отвечать на вопросы, если отец не может. Я знаю о нем все. Значит, вы знаете, что ваш отец никогда не обращался в больницу», – подметил я, изучая электронную карточку пациента. «Я не нашел никаких данных. Ни в нашей клинике, ни в других его никогда не было. Вижу только, что 20 лет назад он был госпитализирован с инфарктом миокарда, но в итоге его выписали уже через пару суток. Подозреваю, что он сам ушел из стационара, я правильно понимаю. Простите, Кацураги-сан, но мой отец не любит врачей, на дух не переносит. Он всегда считал себя здоровым. Я его к вам на прием чуть ли не через силу притащил. Если бы он не ослаб, то точно поколотил бы меня», — объяснил сын Джера. «А вот это один из самых худших видов пациентов. Те, которые не имеют самого главного диагностического параметра, анамнеза заболевания. Если человек годами не наблюдался в клиниках, определить его диагноз сходу практически нереально. Он в любом случае будет неточным, потому что не обследованы остальные органы и системы. А Кушинору Джера нам известно только то, что он однажды перенес инфаркт, после чего сбежал из клиники, и каким-то образом прожил пару десятков лет после этого. Что ж, послушаю, какие вопросы им задаст Дайго-рен, а сам тем временем осмотрю старика своим анализом. Судя по тяжести дыхания, подозреваю, что нам придется вашего отца госпитализировать», — заключил Дайго-рен. «Поэтому постарайтесь описать, с чего начались симптомы, желательно быстро и кратко. Я буду фиксировать в компьютере, Дайго-сан», — предупредил его я. «Занимайтесь опросом. Мой отец не привык жаловаться», — признался мужчина. «К примеру, мать моей жены мы постоянно кладем в стационары. Она сама рвется в больницу, а он терпит, говорит, все хорошо, никаких проблем нет. Но вчера я пришел к нему и обнаружил, что он лежит на полу, почти не дышит. Вызвали скорую, фельдшеры тут же укололи что-то отцу, после чего ему стало лучше, и он сразу же подписал отказ от госпитализации. Однако я потратил половину ночи, чтобы убедить его приехать сюда, пообщаться с врачами. О, а это важный момент. Раз у него вчера была скорая, значит, сотрудники должны были подготовить протокол осмотра. Видимо, его еще не успели внести в систему. Я позвоню заведующему скорой, узнаю, кто осматривал больного», — сказал я Дайго-рену. «Продолжайте беседу, я вам достану дополнительные детали анамнеза». Я набрал номер Фукура Тайтина, с которым мне приходилось работать еще в ноябре. На мои звонки заведующий скорой всегда отвечает очень быстро. Так случилось и в этот раз. «Кацураги-сан, добрый день, что случилось? Чем могу помочь?» — протараторил он. «Фукура-сан, вчера сотрудники вашей скорой были на адресе у Кушинору Джера. Мужчина написал отказ от госпитализации, но я хотел бы узнать, что описано в протоколе. В каком состоянии он был?» — поинтересовался я. «Минутку, сейчас совсем разберусь», — сказал Фукура. «Протоколы как раз лежат у меня на столе». Через пару минут заведующий ответил. «Нашел, Кушинору Джера. Жалобы на одышку, головокружение, потерю сознания, слабость во всем теле. Наш фельдшер заподозрил у него декомпенсацию хронической сердечной недостаточности». «Так я и думал», — ответил я. «Спасибо, Фукура-сан, очень помогли. Обращайтесь, Кацураги-сан. А еще лучше, снова приходите к нам на скорую. Без вас работа идет медленнее». Я положил трубку, а голову посетили ностальгические воспоминания о том, как я катал по адресам, будучи врачом скорой медицинской помощи. Очень интересный опыт. Я бы с радостью пошел туда, Если бы у меня была возможность разделиться на несколько человек, тогда бы несколько Кацурагитин доработали и в скорой, и клинике Ямамото Фарм, и в моей будущей частной клинике. Но, к сожалению, клонирование лекарская магия не может предложить. Но я готов поклясться, что каждый врач хотя бы раз в жизни мечтал о том, чтобы у него была возможность разорваться на несколько копий. Уж слишком много работы почти у всех моих коллег. Отеки, Кацураги-сан, сказал мне Дайго Рен. Много лишней жидкости в организме. Ноги переполнены водой, и, судя по размерам живота, жидкость уже скопилась в брюшной полости. Другими словами, образовался асцит. Да, все сходится. Он только что перечислил симптомы декомпенсации хронической сердечной недостаточности. Почти любое хроническое заболевание делится на три стадии – компенсацию, субкомпенсацию и декомпенсацию. При компенсации человек практически не чувствует дискомфорта. В случае с хронической сердечной недостаточностью на этом этапе организм изо всех сил пытается компенсировать слабость сердца другими механизмами. Меняет давление, увеличивает камеры сердца, изменяет кровоток. Но организм человека – это не механизм, который можно бесконечно изменять без вреда для тела. Со временем его силы начинают сдавать, и тогда наступает этап субкомпенсации, когда организм еще справляется с возникшим недугом, но уже делает это на грани своих возможностей. Как правило, именно здесь возникают жалобы, с которыми пациент обращается в клинику. И если сердце в порядок привести не удается, наступает момент, который навсегда отрезает путь назад. Все механизмы компенсации срываются, теряют возможность справляться с нагрузкой, и возникает декомпенсация, период, когда болезнь расцветает во всей красе и стремительно уничтожает организм. Именно это мы с Дайгореном сейчас и наблюдаем. Видимо, сердечная мышца сильно пострадала после инфаркта. И, выйдя из больницы, Кушинору Джера никак не поддерживал себя лекарственными препаратами, а принимать их нужно было регулярно, сразу несколько групп, таблеток 5-6 в сутки, не меньше. Что ж, пока что Дайго Рен справляется очень даже неплохо. Посмотрим, как пойдет дело дальше. Стопы и голени отекшие, печень увеличена, как и живот, продолжил описывать пациента мой стажер. В идеале, конечно, нужно положить Кушинору-сан в терапевтический или кардиологический стационар. Здесь потребуется большое количество диуретиков. Давление высокое, держится на уровне 180 на 100. Значит, можно спокойно выводить лишнюю жидкость, не опасаясь резкого падения давления. Это, кстати, одна из самых главных проблем при отеках. Отеки всегда лечатся мочегонными препаратами. Однако бывает такое, что у пациента низкое давление, и при этом обширные отеки. И такая ситуация всегда лечится с большим трудом. Ведь мочегонные препараты, диуретики, снижают давление. И здесь медицина сталкивается с выбором. Уменьшить отеки, но сбросить давление до критических цифр или же оставить все, как есть. Лично я своих пациентов чаще всего лечил иным способом. Увеличивал им давление с помощью препаратов, а уже потом выгонял лишнюю жидкость посредством использования мочегонок. Все-таки диуретики и низкое давление сочетаются очень плохо. Но в данном случае нам повезло. Сочетание отеков и высокого давления я в каком-то смысле очень люблю. Не приходится сочинять сумасшедшие схемы лечения. Все предельно просто.